Глава 13. Сотни драконьих крыльев шелестели, заполняя небесную тишину равномерным гулом, но Рокаэль не замечал этого, погруженный в воспоминания. Полет всегда успокаивал его, а встречный ветер помогал избавиться от ненужных мыслей, освежая голову. Картинки из прошлых битв вставали перед его глазами, и их всех объединяло одно — Оливия. Вот на этом изумрудном лугу, бурлящем в полусражении, хрупкая фигура подростка ловко уходит из-под удара острых, как лезвие когтей, гремлина, но в последний момент тому удается схватить ее за косу. Один взмах кинжалом, и светлые волосы остаются в руках уродца. Ученица Рокаэля сделала правильный выбор — волосы или жизнь. В бою нет места сомнению. А вот Оливию загнала в угол узкого ущелья пара горгулей. Со скаленной пасти одной из них капает слюна, сигнализируя о невменяемости твари, и в глазах девушки мелькает страх. Безумные горгульи не поддаются на уловки, а значит, только она одна была опаснее десятка своих сородичей своей непредсказуемостью. Рокаэль проводит лезвием по ладони, расправившись с тройкой монстров, и алая кровь падает на каменную землю. Одна горгулья тут же поворачивает голову, оставляя Оливию лицом к лицу с безумным хищником скал. Голова горгульи отлетает в сторону, снесенная мечом наставника, и следующим движением руки Рокаэль пронзает насквозь безумную тварь в прыжке. Мертвое тело падает к ногам девушки, и из ее рук с глухим звуком падает кинжал. Ее тело впервые сотрясает дрожь, с которой она справляется уже спустя секунды и благодарит наставника за помощь. Такой Оливию видел только он, и то единственный раз. А вот он с девушкой стоит спиной к спине, а вокруг них также сгруппировались подвое члена команды. Сталь сверкает в лунном свете, проникающем в пещеру, разрезая снова и снова тела химер. И рядом с ним уже не девочка, а настоящая женщина, воин, которая через несколько недель отправится в огненные земли. Это воспоминание особенно четко и ярко встало перед глазами Рокаэля. А те фразы, которыми они перебрасывались в полусхватке, вновь возродились в сознании. «Лив, в огненных землях нет химер!» — крикнул Рокаэль, рассекая поперек одну наглую тварь. «Думаете, я буду по ним скучать?» Оливия с усилием достает лезвие меча из грудной клетки химеры и толкает тушку в сторону. Она позволила подобраться к себе этому монстру слишком близко. «Я в этом уверен?» Наставник девушки оборачивается к ней и подмигивает. Лезвие скользит ей под руку, и сердце еще одной химеры останавливается. «Внимательнее!» Девушка кривится от досады и больше не реагирует на его замечания о будущем месте практики. Все ее внимание сосредоточено на одном — доказать наставнику, что она достойна звания воина. Брови нахмурены, решительный взгляд голубых глаз следит за кружащими вокруг тварями, а подбородок гордо вздернут. Но там же есть что-то подобное. Когда последняя химера испускает дух, все-таки спрашивает девушка. «Что бы там ни было, ты всегда будешь хотеть охранять именно свою землю», — ответил ей Рокаэль, вытирая окровавленный кинжал, — «и тебя будет тянуть обратно. Такова природа снежных драконов». Воспоминание, словно лед, растаяло, и Рокаэль облетел одним из первых белоснежную вершину горы, которая была последним рубежом их владений. Немного снижая высоту, драконы влетали на чужбину, чтобы защищать свою родину. «Все-таки свои твари роднее», — подумал он, рассуждая про себя о том, что прежде чем они доберутся до пустынных драконов, им придется иметь дело с целой кучей монстров подземного царства, которых без сомнений призовет пустынный дух. Он получил эту уверенность с магии снежного пламени, которая наполняла силой тела перед боем. Но мысли о чужеземных монстрах быстро отошли на второй план. И перед глазами опять встал образ светловолосой девушки. Только теперь на ней не было ни единого лоскутка одежды. а капельки воды, словно кристаллы, блестели в свете луны. Тяга к ней снова заполнила все клеточки тела мужчины, и он с трудом обуздал свои обостренные чувства в драконьем обличии. Химера, раздери! Он чуть не повернул назад. Все-таки хорошо, что лорд приказал Оливии остаться дома. Так всем было спокойней. И пусть его тело пульсирует жаждой обладать от одних воспоминаний о прозрачных каплях на женской груди, он с радостью скинет напряжение в бою. Чего нельзя было бы сказать, если бы Оливия стояла с ним плечом к плечу. Да и опасно все это. Я не могу ее потерять. Эта мысль впервые посетила Ракаэля, и он, словно пораженный молнией, замер в воздухе. Вот бездна! Куда его засосало? Раньше бы он сетовал на отсутствие опытного бойца, а теперь готов благодарить своего лорда, что тот оставил дочь в замке, и ему самому не пришлось решать этот вопрос. Тьма. Сотни иголок пронзали легкие Оливии, но она не могла себе позволить хоть на мгновение задуматься над этим, только бы успеть, только бы не опоздать. От кулона шла такая волна нетерпения, что в какой-то момент девушка чуть не сдернула его с шеи, чтобы втоптать в землю. Зачем такие подарки, пусть даже от снежного пламени, если они переворачивают душу? Давление тут же прекратилось. И, кажется, через минуту девушка и сапфировая слеза пришли к взаимопониманию. Оливия не знала, почему относится к драгоценной капельке как к чему-то живому. Она просто чувствовала тепло, грани и порывы, исходившие от кулона. Ненароком девушка даже подумала, что снежное пламя поместило в драгоценность часть себя. Уж больно схоже было ощущение родства, силы, так знакомое с детства. А еще зрела уверенность, что стоит ей догнать остальных, как затеряться среди сотен летящих драконов не составит и труда. И пусть у нее единственная серебристая чешуя, Оливия чувствовала, что кулон отведет все любопытные взгляды. Сейчас сапфировая слеза была полезна и помогала, но девушка для себя решила, что как только сможет, снимет с себя подарок волшебного пламени. Никому не понравится, что кто-то может влиять на тебя таким образом, и Оливия не была исключением. И все-таки она успела в самый последний момент влиться в толпу сородичей, взмывая в небо. Из драконьих ноздрей вырвалось облачко, и Оливия с облегчением поняла, что ее и правда словно не замечают, скользя взглядами мимо. И все же девушка старалась держаться в самом конце, с краю, чтобы кто-то более внимательный или стойкий к магическому воздействию не обратил на нее внимания. Где-то далеко впереди кобальтовый дракон взмахивал крыльями, и она больше всего на свете сейчас хотела бы, чтобы Ракаэль ее заметил. Родители девушки сегодня ясно дали понять, что она остается в замке, и ее временный муж развернул бы девушку обратно, исполняя приказ своего лорда. Оттого ее желание удивляло ее саму. Долг превыше всего. Этому учили с детства каждого дракона. И девушка ругала саму себя за слабину. Но возвращение домой не входило в планы ни снежного пламени, ни Оливии, поэтому, четко прислушиваясь к внутренним ощущениям, она изредка меняла место в воздушном строю. Получив силу от снежного пламени, драконы спокойно пролетели десяток часов, не мучаясь чувством голода. Когда магия насыщала каждую клеточку тела, каждую чешуйку, о таких вещах, как остановки и перекус, никто и не думал. Драконы приземлились только недалеко от пустынных земель, чтобы последний раз обговорить все детали. Но Оливия уже не видела этого. За десяток километров до этого ее неумолимо потянул в сторону кулон, и она с небольшой заминкой последовала зову магии. Никто не заметил, что серебристый дракон взял другое направление, не полетел следом и не окликнул рыком. Вопреки внутреннему напряжению, ее маневр просто не заметили. И теперь подарок снежного пламени буквально гнал ее вперед, заставляя лететь на пределе своих сил и задаваться вопросом, почему мы так спешим. Пустынные земли не могли порадовать ни красотой природы, ни климатом. Раскаленный воздух так и хотелось побыстрее выдохнуть, а душа так и тянула обратно в родную долину. Невыносимые условия. Неудивительно, что пустынные драконы ушли под землю. Кулон вел вперед, а Оливия внимательно следила за местностью. Хоть синяя капля и посылала волны уверенности в том, что сейчас она в полной безопасности, девушка делала это на автомате. В какой-то момент подарок снежного пламени с невероятной силой потянул вниз, и драконица, покружив, стала спускаться на ничем не примечательную поверхность. Та же изнывающая от жары земля, те же серые камни, что и всюду, куда ни посмотри. Тогда зачем же девушка здесь? Она уже 5 минут бессмысленно топчет землю, но не находит ответа. Приняв человеческое обличье, Оливия еще раз внимательно осмотрела все вокруг и с недоумением обратилась к кулону. Пальцы приятно грело тепло, исходящее от драгоценной капли, но ничего более. Никаких внутренних порывов, никаких подсказок, просто безмолвное одобрение и уверенность, что она справится. Ха, еще бы Оливия была бы так же в себе уверена. Обратив взор в темнеющее небо, девушка печально улыбнулась. В ней не было сомнений, не было страха, не было раздумий, и Оливия догадывалась, чьих это рук дело. Снежного пламени, родного огня долины и ее души. Что ж, если она ему была нужна, то так тому и быть. И как только она это подумала, песок под ногами стал зыбучим, засасывая девушку в свои глубины. Кулон посылал волны спокойствия, и девушка с трудом справлялась с порывом вырваться из ловушки. Подумав напоследок, что это, наверное, была бы самая наиглупейшая смерть, Оливия с головой ушла в песок и тут же почувствовала ногами пустоту. Только бы продержаться, только бы хватило воздуха. И когда казалось, что еще секунда, и Оливия задохнется, она провалилась вниз и ошарашенно тряхнула головой. Песок тонкой струйкой сыпался прямо на голову, и девушка поспешила отползти в сторону. Подземные стены были испещрены тадором, и девушке стало нестерпимо жарко. Поспешив встать на ноги и оглядеться, она с досадой поняла, что туннелей в ее жизни стало непозволительно много. В этот раз судьба порадовала ее хотя бы незаброшенным. Песок под наклоном уходил в достаточно большое отверстие внизу, в стене, не давая тем самым полностью засыпать ход. Отдаленный шаркающий звук был для девушки сродни удару по голове. Сначала дезориентировал, заставив метаться взад-вперед, а потом замереть на месте. Оливия не могла понять, с какой стороны раздаются шаги, а звук песка, стекающего вниз, мешал определиться с направлением побега. Сапфировая капля активировалась и потянула девушку к тому самому стоку песка, и девушка как смогла ответила волной недоумения, но подарок волшебного пламени упорствовал, и она подчинилась, быстро юркнув в лаз, по которому, словно по желобу, вниз стекал песок. Она думала переждать там, пока неизвестный просто пройдет мимо, но песку было все равно на то, что она запланировала. Подхватив легкое тело девушки, поток песка устремился под наклоном вниз, и девушка в темноте неслась по нему, словно по горке. Вновь эти туннели исполняли развлекательную роль волшебного аттракциона, которые устраивали по большим праздникам в долине, вот только девушке было не до веселья. Свет от тадора сначала мелькнул, а потом стал приближаться все ближе и ближе. Песочная горка окончилась, и девушка вылетела в огромное помещение, полное песка. Можно было смело сказать, что приземление Оливии было мягким, А вот то, что оно было приятным, вряд ли. Песок был у девушки везде, в волосах, во рту, в глазах. Еще пару минут она приводила себя в порядок, вытряхивая из штанов и куртки желтые песчинки. Форму она предусмотрительно не надела, но все равно сомневалась, что если ее поймают, то будут сомневаться в принадлежности к снежным. Наконец, Оливия осталась довольна результатом и попыталась найти выход. С трех ходов наверху сыпался песок, наполняя огромное пространство, где в его середине находилась небольшая воронка. Видимо, песок дальше уходил именно туда. Но девушке туда было нельзя, и ее внутренним ощущением вторил кулон. Так куда же? Подняв голову вверх, под самым потолком, Оливия заметила вход в туннель. А вот и выход! Обратившись в дракона и надеясь, что пустынный дух не заметит всплеска чужеродной магии, она подлетела к проходу и обернулась в воздухе, молясь не промахнуться. Ей удалось, и девушка поспешила уйти подальше от этого песочного рая. Как жителю Снежной долины, ей было невыносимо находиться в таких условиях. Ее душа любила простор и свежий ветер, а здесь был раскаленный воздух и туннели. Оливия мечтала побыстрее выбраться отсюда, и кулон, нагревшийся на груди, вторил ее желанием. Видимо, снежной магии тут тоже было не по себе. Боясь встретить пустынных на своем пути, девушка сжалась к стенам и шла вперед. На удивление, ход практически не петлял, и девушка настолько разогналась, что в какой-то момент чуть не вывалилась из обрывающегося туннеля вниз, опомнившись в последний момент и отпрыгнув назад. Нет, она бы не разбилась, а просто превратилась в дракона, но учитывая то, что под ногами девушки была площадь подземного царства, это граничило бы самоубийством. Огромная масса внизу двигалась, представляя собой живое море тел. Все они собрались возле постамента, на котором происходило какое-то действо. Оливия припала к земле, опасаясь, как бы кто ни поднял голову и не заметил ее, и аккуратно посмотрела вниз. А на постаменте стоял король подземного царства, демонстрируя своим собратьям что-то на возвышении. Она не могла разобрать слова, но голос мужчины был полон силы и негодования. Девушка присмотрелась еще раз к возвышению и закрыла рот рукой. На нем лежало тело Бриджит. Еще несколько пламенных речей, и толпа взорвалась разъяренным гудением, эхом отдававшимся от высоких земляных сводов. Чувствуя себя в огромном улье с сотнями злых пчел, Оливия внутренне содрогнулась. Аура злости повисла над площадью, а король подземного царства довольно окидывал взглядом свой негодующий народ. «Создатель!» — прошептал Оливия. «Кто же притащил сюда бездыханное тело драконицы?» Комок отвращения подошел к горлу, и вся девушка была полна порывов побыстрее убраться оттуда и выйти наружу, но кулон не давал сдвинуться с места, заставляя смотреть дальше. Король Вулус выкрикивал яркие фразы, передаваемые толпой из уст в уста, для того, чтобы даже в самых отдаленных рядах каждое слово не осталось без внимания. Народ внимал, подхватывал и буйствовал, становясь плохо контролируемой живой массой. Один паренек настолько распалился, что обернулся в песочного цвета дракона и тут же был взят под стражу. Да, Волос следил, чтобы все шло по четко намеченному плану, и никто не нарушал цепь событий. Сапфировая слеза опалила грудь Оливии, и девушка дернулась, отрывая взгляд от пустынных драконов. На противоположной стене, высоко у свода, чернел провал тоннеля-близнеца, такого же подземного хода, из которого сейчас выглядывала девушка. Казалось, черное двигалось по-черному, песок крутился в маленьком смерче, а темные сгустки в воздухе собирались в силуэт. Как завороженная, Оливия не могла оторвать глаз от происходящего, но подарок снежного пламени послал внутрь ее существа такие импульсы смертельной опасности и страха, что девушка быстро пришла в себя. Ощущение чужеродного и враждебного не отпускало, пока Оливия медленно отползла назад, в тень. Чем дальше она двигалась, тем паническое действие кулона ослабевало, позволяя спокойнее дышать. Сердце уже не так колотилось в груди, и в голову стали лезть мысли о том, как теперь выбраться отсюда. Не было никакого смысла возвращаться к песочному хранилищу, поэтому девушка опустилась у стены вниз и стала ждать, когда толпа на площади разойдется и ей удастся спуститься вниз. Оливия вскоре провалилась в беспокойный сон, а когда проснулась, вокруг стояла полнейшая тишина. Пустынные драконы сомкнули веки и окунулись в царство сновидений. Сонная дрема исчезла, как туман с утренними лучами солнца, и Оливия тихо подобралась к выходу на площадь, первым делом посмотрев на черный провал туннеля напротив. Темнота в нем была неподвижна, и это немного приободрило девушку. Она не осталась глуха к подсказкам подарка снежного пламени и понимала, встреча с тем черным силуэтом для нее не сулила ничего хорошего. Площадь внизу пустовала, лавочки были свернуты, а таверны и магазины закрыли свои двери на ночь для посетителей. Тишина ни единого шороха не нарушала покой пустынных драконов, и Оливия не знала, как ей быть. Она видела перед собой только один вариант добраться до земли невредимой — обернуться в дракона. Но он был чудовищно рискован. Эх, если бы сейчас с ней был Ракаэль, то он бы смог подсказать, ставят ли патрули на площади ночью или постовые стоят только на выходе из подземного царства и многое другое. Но наставника сейчас не было рядом, и сидеть тут еще один день в раздумьях было совершенно не в стиле девушки. Целый час она пролежала на животе, скользя взглядом по брусчатке площади, и за все это время тут не произошло ровно ничего. Оливия не знала, далеко ли от площади дома граждан, но одно то, что мимо не прошел ни один прохожий, обнадеживало девушку. Решив, что сомнение — смерть для воина, Оливия прыгнула и обернулась драконом, спланировав на землю. Мгновенный оборот снова, и вот она уже прячется за бочкой с водой. Вокруг нее оседает песок, поднятый драконьими крыльями. Синий камень нагрелся, но никуда не тянул драконицу, поэтому она просто замерла на месте, пока он снова не стал привычно теплым. Оценив это как знак двигаться дальше, девушка стала медленно пробираться к одному из выходов, который, насколько она помнила, вел к выходу. Сапфировая капля повела в сторону, к одному из еле заметных туннелей за булочной, и Оливия с тихим вздохом вошла в него. Извиваясь как змея, подземный ход был поразительно узок и вел в глубину, а температура в нем становилась все выше. Оливии часто приходилось пригибаться, чтобы пройти дальше, но кулон упорно вел ее вперед, несмотря на то, что капли пота стекали по ее лицу. «Уж не в адское ли пекло?» — в шутку спрашивала сама себя девушка. И когда она увидела, куда привел ее камень, ей стало не до смеха. Сюда она протиснулась уже на корточках, и то, что она увидела, повергло ее в шок и многое расставило на свои места. Бездна сжирала это место. Медленно, по кусочку, она забирала дань, обрушивая землю в свои глубины. «Создатель, неужели пустынные так разгневали тебя, что ты решил уничтожить и этот их дом?» — тихим шепотом спросила у пустоты Оливия. И безграничная бездна впереди ответила, забрав в себя очередной кусок земли. Это место хоть и было адски жарким, в кожу Оливии вонзились тысячи маленьких иголок страха, а по ее телу пробегали волны озноба, побуждающие к одному бежать, выбираться отсюда как можно быстрее. Эти мысли бились в сознании девушки, словно бабочки в сачке, пока она проскальзывала, пропихивалась и пролезала по туннелю, стремясь унести свои ноги подальше от бездны. И она не замечала, как накалился кулон, то и дело в спешке, подскакивающий на груди. А потом было поздно. Тот самый силуэт, сотканный из черных сгустков, раскрыл для нее свои объятия за поворотом, и она провалилась в забытье. Сквозь серую пелену каменные драконы смотрели на Оливию самоцветами глаз, и сначала девушке показалось все это сном, но голоса вокруг становились все громче, пробиваясь в сознании, а картинки все четче и четче. Теперь девушка отчетливо видела многочисленные полки, уставленные разнообразными фигурками крылатых созданий, и узнавание накрыло ее с головой. Она в приемном зале у Вулуса. «Хорошо, хоть не в тюрьме», — подумала девушка и скосила глаза в сторону. Она лежала у стены, на крошечном диванчике, затесавшемся сюда по воле богов. Он не вписывался в зал ни своей потертостью, ни поблекшим синим цветом, или это все Тодор придавал такой оттенок ткани. Девушка, как могла, отвлекала себя посторонними мыслями, лишь бы успокоить бешено стучащее сердце. Не о плене у пустынных мечтала она, когда принимала подарок снежного пламени, и теперь она действительно не знала, что делать. Мужской разговор доносился до ее ушей, и она решила прислушаться к нему, раз ее еще не заперли в каком-нибудь каменном мешке, да еще возложили на диванчик. Значит, она им нужна. Вот только в каком качестве? Наживки и приманки? Пленницы? Жертвы? Но паникой делу не поможешь. Оливия закрыла глаза и превратилась в слух. «Вулус, девчонка точно ничего не услышит!» Смутно знакомый голос раздался вдалеке. «Не беспокойся, Мирик. Пустынный дух погрузил ее в сон как минимум на полдня». Ответил мужчина, и я узнала по голосу Вулуса, подземного короля. «Давай лучше вернемся к делу». «Мирик, Мирик, Мирик? Что тут делает предводитель гномов?» «Без твоей подписи я не пойду на это. Я тебе уже говорил». Гном явно распалился. «Где гарантии, что мои сокровища опять не растащат? Ты уверен, что видел мои камешки у снежных?» «Уверен, как в самом себе», — хладнокровно соврал Вулус. «Вот гад, сокровища у снежных! Значит, за тем взрывом в горах стояли тоже пустынные. Что ж, в свете последних событий Оливия уже ничему не удивлялась, оставалось только слушать дальше». «Все равно, подпись!» Мирик был непоколебим, а девушка про себя хмыкнула, несмотря на остроту всей ситуации. Гном есть гном, и он не даст себя одурить. А что, если она сейчас вскочит и скажет все про бездну и про то, что в Снежной долине никаких гномьих сокровищ нет? На секунду задумавшись над идеей, Оливия отмела ее в сторону. Тогда она не проживет и нескольких часов. Девушка была в этом уверена, а это не входило в ее планы. Оливию закручивало в водоворот событий. Вокруг плелись заговоры и цвели обман и предательство, а она хотела только одного — оказаться рядом с Ракаэлем. Вот он бы смог тут же решить, как выйти сухим из воды, да еще и повернуть все в свою пользу. Но он был наверху, планируя нападение, и она должна была приложить все усилия, чтобы не только спутать карты пустынным, но и сделать нападение снежных драконов неожиданным. К огромному сожалению девушки, голоса удалились, когда Вулус предложил посмотреть на небольшое доказательство причастности снежных драконов к краже, и Оливия больше не имела возможности подслушать разговор. Зато она могла немного обдумать свое положение, но ничего путного так и не приходило в голову, одни догадки да домыслы. Пустынный дух принес ее сюда? Или Вулус? Девушка подумала, что она бы на их месте непременно бы связала пленницу, несмотря на весь расчет со сном на полдня. Но мотивов пустынных драконов ей не понять, и она осторожно пошевелилась, пытаясь рассмотреть, остался ли кто-то еще в помещении. И, не веря своим глазам, Оливия поняла — никого. Подарок небес? Чистая случайность? Или продуманный ход пустынных? Девушка не знала, но собиралась проверить на своей шкуре. Присев на диван, она с омерзением откинула с подлокотника веревки, видимо, любовно приготовленные для ее рук. Взгляд зацепился за кулон, и Оливия захотела сорвать его с себя и закинуть подальше, но камень тут же нагрелся, противясь варварским мыслям девушки, посылая уверенность, что он еще пригодится. Что ж, только время покажет. Но потом ничто не остановит девушку забросить его в морскую пучину. Оливия не хотела терять времени даром и понимала, счет идет на секунды, и у нее будет только одна попытка сбежать. Никто больше не предоставит ей такой роскоши. Да, она не знает, куда двигаться и какие туннели могут вывести наружу, помимо главного, но вопрос о бездействии и не стоял. В голове уже проносились сотни вариантов, и девушка поймала себя на чувстве мрачной решимости, которое обычно овладевало ей перед боем. Чувствуя душевный подъем и внутреннюю силу, Оливия уже не боялась за себя. Она боялась за свой народ. Волос пугал ее, и она не знала, как далеко он может зайти, чтобы достигнуть своей цели. Но девушка знала одно. Если она не попытается, то никогда себе этого не простит. Снежную долину они так просто не заполучат. У нее зародилась мысль, почему подарок снежного пламени имел именно такой вид, но свои догадки она решила оставить при себе. Пока судьба не предоставит ей возможность проверить, Оливия даже думать боялась об этом. Если она права, то это повлечет за собой страшные последствия. А девушка всем сердцем не хотела таких жертв. Смутное чувство тревоги не покидало Ракаэля. Вроде бы все складывалось как нельзя лучше. В пути у драконов не возникло ни одной проблемы, так же, как и по приземлении. Оценка местности, вылазки к главному входу пустынных под прикрытием все говорило о том, что им удастся застать врага врасплох. Каждая мышца воина была напряжена, и он не мог унять внутренний порыв ринуться вниз и действовать. Но для возмездия было еще рано. Он ходил по растрескавшейся земле, словно заведенный, а внутри все туже закручивался нервный клубок. Обычно спокойный и мудрый, сейчас он метался среди своих воинов, бесконечно перепроверяя готовность и теряя терпение от ожиданий разведчика. Снежные драконы первым делом бросили все силы на проверку сведений о потайных ходах в подземное царство, которое предоставил им Сандар. У сильных мира сего были свои осведомители, но, как показала сегодняшняя разведка, 3 из 4 ходов уже были неактуальны. Остался последний, 4-й, самый узкий, по словам Снежного Лорда, и самый опасный. Но что Ракаэлю до опасности, когда плохое предчувствие острыми зубами ело его изнутри? У него появилась мимолетная мысль, что на Снежную долину могли напасть, но он тут же отогнал от себя мрачные предположения сознания. Что же это за давящее ощущение огромного камня на грудную клетку? Что же это за ужасное чувство, неведомое до этого воину? И когда в лагере появился разведчик, Ракаэль смерчем налетел на него, тотчас же требуя сведений. Его ожидания не остались неуслышанными. Тот ход имел место быть, если только разгрести кучу камней у входа. Снежные драконы уже успели немного отдохнуть и подкрепиться запасами, поэтому без малейших угрызений совести Ракаэль привел всех в боевую готовность и не стал дожидаться запланированных предрассветных часов. Ощущение, что кто-то неведомый поторапливает и толкает его в спину, не покидало Ракаэля. Свою хладнокровность он забыл в снежной долине, видимо, вместе с Лив. Но ей-то там как раз самое и место, в отличие от его чувств. Снежным и огненным предстояло встать на поле боя плечом к плечу. В битве с пустынными главным по указанию Сандара был назначен Ракаэль. Маркель, скрипя зубами от ненависти, наблюдал, как он последний раз перед тем, как зайти в тайный вход подземного царства, инструктировал драконов огненных земель и свой народ, изредка кивая в ответ на вопросительные взгляды огненных. Ему самому хотелось повести драконов, но он лишь стоял, перебарывая внутренние порывы. Ничего, ему ничего не мешает вернуться героем и положить к ногам Лив целый мир. А в бою случается всякое, ведь так? Холодный взгляд бирюзовых глаз остановился на Ракаэле, тщательно оценивая соперника. Стоило признаться самому себе, что в честном бою, если ему и удастся выиграть, то с огромным трудом. А это значило только одно — все средства хороши, когда идешь к своей цели. Речь Снежного подошла к концу, и он выслушал пару указаний себе, мысленно усмехаясь. Что бы ни думал этот Снежный, Маркель все равно сделает так, как ему надо. Чувствуя, что его состояние передается воинам, Ракаэль огромным усилием воли взял себя в руки. Такой роскоши, как эмоции, он просто не имел права себе позволять, и ему не стоит забывать об этом. Одна маленькая блондинка выпотрошила его наружу, и теперь он не знал, как собраться обратно, стать тем же, кем и был до этого. Но самое странное для Ракаэля было другое. Он не желал собираться вновь. Ему даже нравилось, что он наконец-то чувствовал себя живым, способным на эмоции и чувства, а не повидавшим стариканом, не способным удивляться, как он о себе думал последние десятки лет. Все его чувства были сравни внутренней катастрофе, стихийному бедствию, сметающему все правила и баррикады, так тщательно выставленные за многие годы. Сейчас он их обуздал, но знал, не пройдет много времени, и они вырвутся вновь. Идя одним из первых в темноте тоннелей и встречая на своем пути все более частые вкрапления Тадора, Ракаэль готов был ко всему, но только не к тому, что, петляя в который раз, увидит мелькнувший в ответвлении тоннеля силуэт своей жены. Сначала это показалось ему плодом воображения, злой шуткой мозга, и он, дав знак своим людям держаться на расстоянии, походкой хищника отправился туда, где последний раз блеснул локон светлых волос. Оливия старалась воскресить в памяти все детали предыдущего визита, перебирая в голове отрывочные воспоминания, пока на цыпочках кралась к выходу из приемного зала подземного короля. Больше всего ее интересовало, где у пустынных выставлялись стражи. Но ничего, кроме основного поста у главного входа, девушка не могла припомнить. Оставалось полагаться только на волю случая и личную удачу. Звук ее торопливых шагов полностью поглощал земляной пол туннелей, а проблески Тадора высвечивали женскую фигуру во всех тонах синего. «Как символично!» — подумала про себя Оливия. «Синий диван, синее свечение Тадора, как будто все для снежного дракона». Вот только девушка была уверена, что любой снежный будет готов отдать все свое состояние, чтобы только не появляться в этих тоннелях. Перед каждым поворотом внутри у девушки все замирало, чтобы потом, миновав пару метров, ожить вновь. Она шла интуитивно, положившись на свое чутье воина, и молила богов, что выбирала правильные направления. За ее плечами уже осталось несколько развилок, и ей один раз даже пришлось сменить направление из-за приближающегося звука голосов. Маркель видел, как Ракаэль весь подобрался и устремился вперед. Его люди притормозили, но Огненный не собирался остаться неудел. Если бы там был бы враг, он бы не стал давать знаков «немного отстать», значит, там было что-то другое. Да даже если бы и враг, Маркель был бы рад всадить в него когти и вырвать сердце. Интерес вспыхнул в огненном драконе. Подключился азарт, адреналин попал в кровь, и мужчина хрустнул шеей в разминке. Что бы там ни было бы, Маркель не был намерен оставаться в стороне. Но Ракаэль был отличным воином и быстро заметил слежку, пресекая ее жестами и твердым взглядом. Открытый конфликт Огненному был не с руки, поэтому он свернул в другой тоннель, надеясь, что выйдет прямо к Снежному и его находке. Суставы рук хрустнули, Маркель улыбнулся. Он обожал ощущение охоты, и именно с ней сейчас сравнивал свои действия. Запах земли щекотал ноздри, все органы чувств обострились, и мужчина был готов к бою. Враг или соперник? Какая разница? Польза будет и там, а значит, что думать, догадать. Но он и думать не мог, что вся его собранность перед боем обрушится подобно волне о скалы, когда он заметил вдалеке спину Оливии. «Мираж», — было подумал он, но фигурка не исчезала, а спутанные в пучке волосы не могли принадлежать фантазии. Рождённая его сознанием, она бы была с идеально гладкими волосами, блестящими, словно капельки росы на свету. Так вот кого заметил Ракаэль, и вот за кем погнался, что ж. Птичка в его клетке и не упорхнет от него. Снежный дракон чувствовал себя облапошенным. Только что она была здесь, а теперь куда исчезла Оливия? Как испарилась? Досада и желание найти чуть не разорвало Ракаэля изнутри. Его вторая сущность негодовала и готова была разнести тут все к чертовой бабушке, если его жена сию секунду не найдется. «А что, если это пустынный дух играет моим сознанием?» — вдруг подумал он. Тревога чуть ослабла, но напряжение никуда не делось. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы убедиться, что те чувства, что гнали его сюда, это опасность для его жены, и она действительно здесь. Его дракон чувствовал биение ее сердца. Не оставляя себе времени задуматься, почему такая связь сущности образовалась еще до подтверждения брака, Ракаэль устремился вперед, стараясь обогнать время. Его не покидало ощущение, что ему необходимо поторапливаться, иначе случится непоправимое. Ходьба по кругу или однообразие ходов? Кажется, мимо этого камня она уже проходила. Плутая, Оливия иногда слушала странные звуки и сворачивала в другом направлении. Не зная до сих пор, на ее ли стороне сегодня была удача, она молилась, чтобы выбраться хоть к одному из центральных залов. Там была хоть какая-то надежда понять, где находится выход. И вот она сворачивает за угол и встает, как вкопанная. На нее смотрят ее же глаза. Светлые волосы, точь-в-точь, как у Оливии, рассыпаны водопадом по спине, а мягкая улыбка так и застыла на губах. Голубое платье, в котором девушка была на знаменательном балу, когда проходил выпор, словно светится изнутри, а в остальном клон девушки был один в один. Не отличишь от живого. Резкий выдох вырвался из горла Оливии, когда за спиной подделки она увидела Ракаэля. Тоже клон. Сзади послышался шорох камня, и девушка обернулась. К ней медленно шел Маркель, переводя взгляд с реальной девушки на обманку. Не сговариваясь, оба мужчины встали на одинаковом расстоянии от девушки, и по их лицам было сложно что-то прочитать. Ракаэль был словно в эмоциональном панцире, его глаза тщательно анализировали ситуацию, Оливия узнала этот взгляд. А вот Маркель с опаской следил за клоном Оливии, и девушка почувствовала, он знает, что она настоящая. Но когда он кинул в нее кинжал, и девушка в последний момент увернулась, то сильно засомневалась в этом. А вот обманка поймала рукоятку на лету, как когда-то с легкостью ловила сама Оливия. И тут во взгляде Маркеля мелькнула растерянность. Ракаэль метнулся к ней, когда увидел выпад, и остановился, когда ее клон поймал кинжал. Его темно-зеленые глаза пробежались по испачканной форме Оливии и с настороженностью по идеальному платью живой подделки. «Кто ты?» Собранный, он готов был в любой момент метнуться стрелой к Оливии. Но как только девушка сделала шаг к нему, тоннель за Ракаэлем стал осыпаться, а на губах клона появилась хищная улыбка. Девушка в жизни так никогда не улыбалась. «Дух!» — ответила копия и обрушила туннель за Маркелем. «Создатель!» — воскликнула про себя Оливия, боясь пошевелиться. Под землей пустынный дух был практически всесилен, и сейчас они были в его власти. «Оставили своих без головы?» «Доблестные воины!» — пророкотал голос, и девушка передернулась. Слышать этот бездушный голос, словно из загробного мира, из уст так похожих на ее собственный, было дико. Дух даже зло не смеялась, как положено злодеям, а просто победно улыбнулась и полностью обрушила ход за спиной Ракаэля. После чего сразу схватила Оливию за руку, пробирая холодом и тьмой до костей, и исчезла вместе с девушкой. Маркель и Ракаэль остались один на один в замкнутом куске тоннеля.